Глава третья. Она растворила застекленную дверь, выходившую на террасу, уставленную кактусами. С высоты террасы ей была видна большая часть Лос-Анджелеса. Анна Хидден не захотела присутствовать на свадьбе, которая состоялась дней 10 назад. Кроме того, она предупредила отца, когда позвонила ему из аэропорта, что не желает знакомиться с его новой женой, сменившей ее мать. Молоденькая служанка вела Анну в приемную. Ее старый крошечный отец со своими короткими седыми вздыбленными волосами, ежиком, вошел не очень твердой походкой, но без трости, неся перед собой в протянутых руках роскошную белую орхидею, которую и преподнес ей. Она поблагодарила. Он улыбался, чуть принужденно. Она все еще стояла с большой белой орхидеей, его подарком, а он уже указал ей широким взмахом руки на большой черный рояль Ямаха. «Но почему?» — он развел руками. «Это чтобы попрощаться?» — прошептала она. Он кивнул. Ему явно трудно было говорить. «Что, уже попрощаться?» — повторила она, все еще не веря. Она судорожно всхлипнула. Волнение заражает. Это было сильнее ее. С минуты она плакала, спрятав лицо за орхидеей. «Папа!» — прошептала она. Он стоял смущенный. Она положила орхидею на плиточный пол, прямо на пол, рядом с раздвижной дверью приемной, собираясь уйти. Они немного сказали друг другу. В одну из пауз она спросила: «Папа, я не понимаю. Почему мы не должны больше видеться?» «Это меня слишком волнует», — ответил он. «И потом, моя вторая жена очень расстроена тем, что ты отвергла ее, даже не повидав». И они решили никогда больше не встречаться. Он даже не допил сладкое вино, которое налил себе в бокал. «Сыграй», — попросил он, указав на рояль. «Давай сыграем что-нибудь вместе», — сказала она. «А ты любую музыку можешь сыграть на фортепиано?» «Любую. Я тоже. Наверное, это у нас семейное». «Да, Мисаил тоже это умел». «Кто такой Мисаил?» «Мишель. Моего отца звали Мишель, а мама звала его Мисаил. Это единственное воспоминание, которое я сохранил о ней. И время от времени кто-то у меня внутри шепчет это имя. Как это называется по-французски?» «Понятия не имею. Да и бог с ним. Мы можем сыграть в четыре руки какое-нибудь трио Гайдна. Я их видела там, на журнальном столике». «Хорошо, давай». Она пошла за нотами. Поставила ноты на пюпитр рояля. Стоя рядом, они прочитали партитуру. Сели рядом на банкетку перед инструментом. Она дрожала от горя. Они закрыли глаза и заиграли.